Они связали охранников и заткнули им рты кляпом. И тогда применялся тот же метод подавления воли к сопротивлению. Они облили двух сторожей бензином и завладели ключами от сейфов. Однако в советскую казну сворованные ценности не поступали. Контролировать эту операцию должен был Касарин. Но он доложил, что операция была проведена неизвестными лицами без его ведома. Ракитин настаивал на расследовании этих двух дел, обращая внимание руководства на факт присутствия Касарина за границей в это время и идентичность методов ограбления. Более того, один из советских агентов, пытавшийся сообщить что-то о странном поведении генерала КГБ, погиб в автокатастрофе. Но дело замяли. Замяли еще одно дело уже в Москве, напрямую ведшее к Касарину. При покупке им через подставных лиц лазерного гироскопа американской фирмы «Ханивелл» советский банк частями высылал валюту через нью-йоркские банки. Одна сумма $50 000 ошибочно была выслана дважды. Дважды в ее получении расписался в Нью-Йорке Касарин. Через год инспекцией этот факт был обнаружен. Касарин вывернулся, заявив, что вторую сумму передал в качестве взятки посреднику. И вот уже совсем недавно случилась такая история. Многие годы генерал Цапко находился в закодированной переписке со своим другом, последним из магикан Берзинской гвардии, Андреем Емельяновичем Зотовым по кличке Сатурн. Он был резидентом КГБ в Западной Европе и последние годы работал непосредственно на Касарина. Недавно Сатурн скоропостижно скончался в Цюрихе. Все ценности из его личного бокса в Цюрихском банке Роентген исчезли. Предполагаемая сумма похищенного около 5 миллионов рублей, предназначавшаяся для оплаты содержания резидентуры в Австрии и Швейцарии. Можно было предположить, что старик Зотов покинул этот мир по естественной причине от инфаркта, как и было установлено швейцарскими врачами. Но одно обстоятельство смущало старого генерала. Время смерти Зотова совпало с пребыванием Касарина в Австрии. А оттуда до Цюриха рукой подать. Вот я вам тут как бы набросал дров. А ваше дело, товарищи прокуроры, сложить из них поленницу, да так, чтобы она не развалилась. И тут, господа хорошие, я вам помочь как бы совсем ничем и не могу. Ну вот поговорите с Витиным другом, полковником из КГБ Пономаревым. Он эту ихнюю кухню как бы лучше меня знает. Может, чего и посоветует. Я смотрел на генерала Цапко, и смотреть мне было на него приятно и забавно. Его каркающий голос и бесконечный как бы к месту и чаще всего не к месту. И кротость лица, совсем не соответствующая его профессии. Все это вместе с окружающими его атрибутами и ореолом героического прошлого было притягательно необыкновенно. Можно было бы назвать его чудаковатым, странным, но в первую очередь он мне казался полноценным. То есть, как бы в нем было человеческих качеств, позитивных или негативных, неважно, больше, чем в ком-либо еще мной встреченном. Я даже поймал себя на том, что размышляю, строя фразы по подобию генеральской речи.